Глава 26. Ева Клубничкина. Мужчины пересаживали меня с колен на колени друг к другу. И при этом только целовали, жадно, голодно, напористо. Обнимали, прижимали к себе, но ни один не трогал более интимно. Никто не ласкал, хотя я сходила с ума. Настолько сильно хотела, чтобы они прикоснулись к груди, к бедрам, к попке. Киска одновременно пылала жаром и истекала влагой. Всю дорогу до дома, до их дома или уже нашего. По прибытии домой Клим отнес полусонную меня в душ, где избавил от одежды. Сдернул трусики вместе с проклятым вибратором, от которого каждый нерв в моем теле звенел натянутой струной. Но даже без трусиков напряжение в теле не исчезло, а лишь усилилось. Жажда, наконец, достигнуть оргазма оказалась просто невыносимой. Она вибрировала под кожей, каждый нерв, каждая клеточка трепетала. Я парила в какой-то невесомости, жаждая разрядки. Нужно дать ей кончить. Нет, возьми ее смазку. Она находится как раз в нужном состоянии. Добавь гель, а я пока приласкаю и разогрею нашу девочку еще сильнее. «Комната готова. Гель скоро будет тоже готов». Дальше все происходило в каком-то тумане, в полудреме. «Ева?» — услышала я тихий ласковый голос. «Ева, ты должна дать согласие». «Разве того, что я поехала с вами, недостаточно?» «Я на все согласна». Едва слышно, — прошептала я, лежа на каком-то столе с мягким покрытием. Провела кончиками пальцев по щеке Клима. Я же с ума сходила по вам все это время. Сдыхала просто без вас. И вам еще требуется мое согласие? Назад дороги не будет, сладкая, — произнес Арис, подкатывая к медицинскому креслу, на котором я лежала, небольшой высокий металлический столик, на котором стоял стального цвета металлический кейс. Мы понятия не имеем, как именно на тебя подействует гель, но ничего страшного и смертельного случиться не должно. Твою смазку я уже добавил, все готово. Я люблю вас, верю вам. Согласна на все, лишь бы быть с вами. Выдохнула из последних сил, стиснула руки в кулаки. Сделайте уже что-нибудь с этой непереносимой жаждой секса. Последние слова я почти проскулила, находясь на грани обморока. Начинаем. Сквозь марево похоти услышала я голос Ариса. Подготовьте ее, а я пока приготовлю гель. Клим осторожно, даже бережно поглаживал мое тело, помогая поудобнее устроиться на странном столе, всю конструкцию которого я оценила по достоинству. Даже несмотря на затуманенное от похоти сознание, чувствовала спиной жесткую поверхность, обитую чем-то мягким. Голову расположили в специальную выемку, как для лица на том массажном столе. Руки развели в стороны, уложили на специальные подставки. Привязали шелковыми лентами. Простонала от нежных поглаживаний по животу, по плечам, по груди, чувствуя, как кожа покрылась мурашками. Каждая клеточка плавилась в огне, стекая жаром в местечко между бедер. Мужчины определенно выиграли спор, но все же, наверное, решили устроить сеанс массажа. «Вы же выиграли, получили мое согласие», — пробормотала, простонала я с наслаждением. «Да, но хотим сделать тебе массаж, лапушка. Хотим довести до кондиции, свести с ума. Во время процедуры ты должна находиться в состоянии сабспейса. Знакомо такое определение?» «Нет», — выдохнула хрипло, продолжая трепетать под их прикосновениями. «Ах!» Дава, Лев и Клим обильно полили живот, руки, плечи, разминая массирующими движениями мышцы. Поглаживали, втирали ароматное масло в кожу. От их нежного массажа я растеклась по столу лужицей. Стонала, наслаждалась, все сильнее возбуждаясь. Сознание помутилось от страсти и похоти. От каждого прикосновения моих мужчин организм вибрировал натянутой струной. Надо сказать, они знали толк в массаже. Где и как нажать, размять, погладить. Все их прикосновения доставляли нереальное наслаждение. А мужчины, живота и рук постепенно перемещались вниз, на бедра и ноги. Массировали мышцы, не пропуская ни одного сантиметра моего тела, начиная от пальчиков ног, поднимаясь вверх к бедрам и заднице. Чуть раздвинули ягодицы, скользили пальцами между полупопий, задевая то промежность, то розовое колечко, растирая припухшие от прилива крови нижние губки, абсолютно голенькие, без единого волоска. Хоть я и девственница, но следила за собой, ходила в салон на лазерную депиляцию, естественно, к мастеру-женщине. Я совершенно потерялась в ощущениях, постановая, всхлипывая, урча, словно кошечка во время течки, даже в таком состоянии прекрасно различая, кто и где ко мне прикасается. Вот Дава, выдыхая, скользнул рукой по промежности, втирая ароматное масло в половые губки. Прошелся по влагалищу, от заднего входа до бугорка, трогал пирсинг, заставляя стонать и всхлипывать, ласкал все самые чувствительные местечки. Он отлично знал, где нужно нажать, что сдавить, а где лишь слегка скользнуть, чтобы довести девушку почти до грани кульминации, остановиться за миг до оргазма, не давая сорваться в пропасть наслаждения. Лев в это время ласкал бедра, ягодицы, превращая каждый мускул в моем теле в желейную субстанцию. Клим разминал ноги, целуя и посасывая каждый пальчик. Наконец они перестали сладко терзать мое расслабленное тело, развязали шелковые путы, освобождая мои руки. Они словно рисовали нежными путами восхитительные возбуждающие узоры на моем теле. Сначала на руках, затем по остальному телу, начиная от плеч и заканчивая торсом. Я абсолютно ничего не видела, потому что Арис надел бархатную повязку мне на глаза, едва только мужчины перевернули меня на спину. «Тсс, все будет хорошо, лапушка. Ты же нам доверяешь?» «Да». «Вот и отлично. Повязка лишь усилит твои ощущения». Я дернулась и не смогла пошевелиться. Руки и ноги уже оказались связаны, глаза закрывала повязка. А в следующее мгновение между бедер что-то зажужжало, распространяя вибрации по всему телу. «Даже не пытайся сбежать, лапушка!» Раздался совсем близко низкий, хриплый сексуальный баритон. Я и не собиралась, сама же осталась, сама выбрала их, всех четверых. «Не отпустим, никогда, ты вся наша!» Прорычал второй голос, овивая горячим дыханием мои губы. Я лишь чувствовала, как мужчины, осторожно, с каждым витком проверяя натяжение веревки, опутывали мое тело. Зафиксировали ноги, укладывая узорные узлы по нежной коже. Затем стол зажужжал. Нижняя половина столешницы, разъехавшись, раздвинула мои ноги в стороны пошире. Затем образовавшиеся подставки под ноги поднялись вверх, так что я лежала как в гинекологическом кресле. «Приступим», — раздался голос Ариса. Мужчина расположился между моих широко разведенных ног, опустил ладонь на лобок, погладил, слегка задевая выступающий между половых губ клитор, заставляя меня стонать еще громче и извиваться на столе, сгорать от жажды большего. «Так, сначала нужно довести ее до оргазма и в самый момент кульминации прижать пневмопистолет с гелем к соскам и клитору, нажать красную кнопку, и все. Остальное сделает прибор». Арис на мгновение замолчал. «Не бойся, лапушка, тебе больно не будет. Все совершенно безболезненно. Наоборот, ты даже словишь несколько оргазмов подряд». «Это первая стадия?» «Да. Затем приступим ко второй стадии». Я почувствовала легкое прикосновение кожи чуть сбоку от выступающих тазовых косточек. «Вот тут проекция яичников. Прикладывайте пистолет сюда, жмете кнопку, гель ведется прямо в яичнике. Сразу за этим еще раз прижимаете пистолет вот сюда. Еще одно легкое касание чуть выше лобка. Здесь проекция матки. Прижали и нажали кнопку. Все, гель введен в матку. Далее наступит третий этап, заключительный. В чем он заключается? Нужно будет снова довести ее до оргазма. Разведете половые губки, а я веду в нее прибор, который сделает укол в девственную плеву. После этого начнется трансформация. Понимаю, звучит как фантастика, но все должно сработать. Наша малышка сможет принять нас полностью, и мы при этом ее не травмируем. А дальше я ничего не помню, потому что просто потеряла счет оргазмом. Последнее, что отложилось в памяти — нежные любовные прикосновения Ариса. Он слегка коснулся лобка, обвел пальцами вокруг клитора, задевая пирсинг, а меня словно разрядом молнии прострелило, заставляя выгибаться дугой на столе, насколько позволяли витки шелковой веревки. Я выла и металась, млея от наслаждения, желая одновременно, чтобы они продолжали и чтобы остановились. Вот они уже все четверо ласкают половые губы, оттягивают их в стороны, раскрывая вход во влагалище, скользят по истекающим смазкой складочкам. Пошлые хлюпающие звуки смешались с нашими стонами, всхлипами, вскриками и хрипами. Боже, какая она невероятно узенькая, тугая, обхватывает палец, словно перчатка. Готов взорваться, только представив, как ее влажная хлюпающая киска стиснет мой член. Такая красивая, нежная, вкусная. Поглядите, как течет. Как наша девочка хочет трахаться. От наших пошлых разговорчиков потекла еще сильнее. Прям водопад, наша сладкая лапушка. Надеюсь, ты, малышка, понесешь от нас с первого раза. Никакой резинки. Хочу почувствовать членом каждый миллиметр твоей тугой киски. Не ты один. Очень скоро наша девочка станет полностью нашей.